Просто теперь пользование архивом КГБ платное. $500 и обсчитайся. 1000 копию снимут. Я скоро тебе отдам. Я сейчас на стоянку устроился. Уловив в словах Каракозина упрек, забормотал Олег. Я вот, наверное, в Таиланд скоро поеду за ангоровыми шапочками. Да ты сиди уж лучше дома, Олег Таиландович. Целее будешь. Вскоре Каракозин сдал свою квартиру за $300 в месяц и переехал к Борису Исаковичу. На эти деньги они и жили. Башмаков иногда захаживал к ним в гости. Чаще всего Борис Исакович сидел в кабинете, изредка выходя в просторную гостиную и благосклонно взирая на то, что в ней происходит. А происходили в ней вещи причудесные. Гостиная была оборудована под штаб партии революционной справедливости. В комнате крепко пахло теплой марганцовкой. Этот джедай размножал на ксероксе листовки к очередному митингу. Ксерокс купили, продав орден Белого Орла. Как раз в ту пору появилось много публикаций о польских офицерах, расстрелянных в Катыни. Борис Исакович был абсолютно уверен в том, что расстреляли их немцы, а не наши, и очень негодовал по поводу публикаций польских историков. Они бы лучше вспомнили, сколько пилсудских красноармейцев в лагерях сгноил. Квартира генерала стала центром бурной политической жизни. Время от времени раздавался звонок, и в гостиной появлялся очередной народный мститель. Войдя в уставленную книгами и антиквариатом гостиную, он, конечно, робел, а обнаружив под ногами наборный паркет, бросался в прихожую снимать ботинки. Но, как справедливо заметил кто-то из мудрых, снятие одной проблемы лишь открывает взору проблему новую. Пришедший начинал мучиться несвежестью или даже дырявостью своих носков. Торопливо схватив пачку листовок и получив информацию о предстоящем митинге, он убегал в массы. Борис Исакович и Каракозин не пропускали ни одного стоящего митинга или какого-нибудь народного веча. Генерал уже вполне окреп и появлялся в рядах протестующих, в зависимости от сезона, или в шинели с золотыми веточками в петлицах, или в том самом кителе, из-за которого пережил сердечный приступ. Джедай завел специальный флаг с серпом и молотом на свинчивающемся металлическом древке, а также складной картонный плакат со стихами собственного сочинения. «Напрасно радуешься, сэр! Мы восстановим СССР!» Стихи сопровождались рисунком, тоже выполненным Каракозиным. Зубасто, совершенно по-крокодильски, улыбающийся американец в полосатых штанах и цилиндре кроит ножницами карту Советского Союза. У Бориса же Исаковича для демонстрации имелся небольшой портрет Сталина. И генерал, и джедай, как говорится, нашли друг друга, но иногда спорили о методах борьбы. Каракозин был за немедленное вооруженное восстание против антинародного режима, а Борис Исакович за шествие, гражданское неповиновение, забастовки и, как результат, передачу власти до выборов нового президента Верховному Совету. Как-то раз они потащили с собой Башмакова на народное вече, бушевавшее на Манежной площади, еще не застроенной, не утыканной бронзовым цирильтелевским зверьем. Олег Трудович сдуру нацепил нежно-палевую замшевую куртку, недавно купленную Катей, и ловил на себе косые взгляды плохо одетых и злых людей. Трибуна, украшенная кумачом, еще пустовала. Большие алюминиевые репродукторы, установленные на автобусе, оглушительно бубнили марш энтузиастов. Борис Исакович был в генеральской шинели, Каракозин в своем вечном джинсовом костюме. Вступив на тропу политической борьбы, он отпустил бородку, отрастил длинные волосы, схваченные особой узорчатой повязкой. Узор этот назывался посолонью. Джедай вообще в это время увлекся славянским язычеством и постоянно вступал в споры с монархистами, стыдившими его за красный флаг. В ответ он доказывал, что русские всегда уважали красный цвет и громили ворогов под червонными стягами. Свидетелем одного такого спора и стал Башмаков. Каракозин сцепился с казаком, одетым в мундир явно домашнего производства. «Значит, говоришь, Митрий Донской под красным флагом, как Чапай, воевал? Допустим!» Поигрывая самодельной нагайкой, строго молвил казак. «Ты извини, служивый, я в погонах ваших не очень разбираюсь. Ты кто по званию?» — уточнил джедай.